Охотник до сказок. Жил себе старик со старухою. И был старик большой охотник до сказок и всяких россказней. Приходит зимой к старику солдат и просится ночевать. «Пожалуй, служба ночуй», — говорит старик, — «только с уговором. Всю ночь мне рассказывай. Ты человек бывалый, много видел, много знаешь». Солдат согласился. Поужинали старик с солдатом, и легли оба они на палате рядышком. А старуха села на лавке и стала при лучине прясть. Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, да где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика. «А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на палатях лежит?» «Как кто?» — спрашивает хозяин. «Вестима». «Солдат». «А нет, не солдат, а волк». Поглядел мужик на солдата, и точно, волк. Испугался старик, а волк ему и говорит. «Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь». Оглянулся на себя мужик, и точно стал он медведем. «Слушай, хозяин, — говорит тогда волк, — не приходится нам с тобою на палатях лежать. Чего доброго придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы». Вот и побежали волк с медведем в чистое поле. Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит, — «Давай съедим». «Нет, ведь это моя лошадь, — говорит старик. «Ну так что же, что твоя? Голод не тетка?» Съели они лошадь и бегут дальше. А навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит, «Давай старуху съедим». «Как есть? Да ведь это моя жена», — говорит медведь. «Какая твоя?» — отвечает волк. «Съели и старуху». Так-то пробегали медведь с волком целое лето, настает зима. «Давай, — говорит волк, — заляжем в берлогу, ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут нас охотники, то меня первого застрелят, а ты смотри, как меня убьют, да начнут шкуру сдирать, выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись и станешь опять человеком». Вот лежат медведь с волком в берлоге, набрели на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги, да кувырком через волчью шкуру, и полетел старик с палати вниз головой. «Ой-ой!» — завопил старый, всю спинушку себе отбил. Старуха перепугалась и вскочила. «Что ты? Что с тобой, родимый? Отчего упал? Кажись, и пьян не был». «Как отчего?» — говорит старик. «Да ты, видно, ничего не знаешь». И стал старик рассказывать. «Мы, де, с солдатом зверьем были. Он волком, а я медведем. Лето целое пробегали, лошадушку нашу съели, и тебя, старуха, съели». Взялась тут старуха за бока и ну хохотать. «Да вы, — говорит, — оба уже сейчас вместе на палатях во всю мочь храпите, а я все сидела да прила». Больно расшибся старик. Перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.